Глава 17. Волнуюсь, честно признаюсь подруге, стою в своей гримерке. В смысле волнуешься? Это уже второе твое выступление в ресторане. Первое прошло на ура. Да и публика не как в Большом театре. Даже если ложенешь, никто внимания не обратит. Это и пугает. Они обращают внимание совсем на другое. Никогда не думала, что можно в буквальном смысле чувствовать на себе сальные взгляды. Они обмазывали меня, и даже не как сливочное масло, как жженое сало. Мужчины смотрели похотливо, женщины надменные и оценивающие. Это ужасно, но складывалось ощущение, что они не чувствовали разницы между официантами, обслуживающими столы, и мною. Я тоже была частью тех, кто делал их вечер приятным и запоминающимся. Они продолжали непринужденно общаться во время всего исполнения, почти не аплодировали, вслух обсуждали меня. Конечно, я все равно пришла сюда во второй раз. Деньги были слишком весомые, чтобы отказываться от выступления. Не убудет от 40 минут игры раз в неделю, но горечь заключалась в том, что все то, что я сейчас испытывала, красочно описывал мне Илья всякий раз, когда мы пререкались про мою музыкальную карьеру. Правда, в его картине мира я должна была опуститься еще ниже и играть для зэков в тюрьмах, например. Но то, какая неприятная ситуация в первое мое появление здесь произошла, весьма красноречиво говорила о том, что, вероятно, он недалеко ушел от правды. «Ты этого, что ли, боишься? Енисея?» Покосилась на меня Лариса. Я нервно сглотнула, отведя глаза. «Лин, ну харе, а! Мы ж не в сериале про бандитов сейчас. В жизни все иначе. Времена их безнаказанных выходок прошли. Но обратил внимание мужик. Прислал цветы в гримерку. Уважаю. Это же надо было такую корзинищу раздобыть. Всего за 40 минут выступления твоего. Но отправил человека сказать, что ты классно играла. И извинить его Олухов за то, что вели себя некультурно. По-моему, как раз очень достойно. Я справки навела». «Кстати, в отличие от Ковали, он не женат». Я хмыкнула мрачно. «Не женат, потому что вор в законе. Они не женятся, Лариса. Этика такая. А ты, смотрю, в теме». «Я в теме, потому что моя мама краевед, и все мое детство таскала меня хвостом с собой на экскурсии. И уроки я делала в музее у нее в подсобке, пока она посетителям рассказывала про историю нашего края. Владимирский централ, дорогая моя Ларисочка, одна из самых знаменитых тюрем России». «А что, может, и правда в репертуар введешь ту песню знаменитую, которая в наше детство из всех маршруток орала? Владимирский, Централ, Ветер Северный?» Я закатила глаза устало. «Хватит, пожалуйста, не до шуток. Не хочу с ним встречаться». Про то, что Енисей, который щедро одарил меня гигантским букетом цветов после первого выступления «Вор в законе», я узнала от директора ресторана. Я возмутилась, что не очень хотела бы в принципе принимать букеты и прочие знаки внимания. Все-таки это не тот формат выступления. Директор посмотрел с примесью удивления и страха. «Лина, все понимаю, но Енисею лучше не отказывать. Он человек влиятельный, но достойный. Такие позориться не будут. Примите и улыбнитесь. И вам без проблем, и нам. Клиент он хороший для ресторана. А вы хороший музыкант, сотрудничеством с которым мы довольны. Каждый получает выгоду». Слова директора сильно напрягли, но солидная прибавка к моим накоплениям за столь редкие выступления подкупала. Что греха таить. Я получала здесь за час выступления столько, сколько за месяц в школе. Да и не унизительно ведь петь в лучшем ресторане города. Этим себя и утешала. В сотый раз поправляю черное платье, обшитое люрексом. Оно закрыто по горло, до пола, без разрезов. Но мне все равно некомфортно, потому что облегает меня, как вторая кожа. Лариса настояла, чтобы было оно. Но она права, я же не могу выйти в мешковине. Тогда и правда Илья был прав. И правда нужно все это посылать нафиг и сидеть дома. Только теперь дома не посидишь. Мать старая, дочь поднимать надо. Я все равно одна. За эти 10 дней, которые мы не виделись по моему настоянию, бывший муж действительно успел завалить наш дом и продуктами, и игрушками. Но кто знал, насколько его хватит? Что вообще будет с его отношением к ребенку, как только закончит свой проект и вернется в Москву? А он вернется, конечно. Илья человек столицы и размаха столица. Для него у нас деревня. Мне кажется, он поэтому сейчас так и вцепился в Дианочку. Со скуки. Как его любимый герой Лермонтовский. Печорин из «Героя нашего времени». У того тоже все переживания, в том числе с бывшими. Чисто по скуке. Но факт оставался фактом. К дочери он тянулся и проявлял завидное постоянство в том, что касалось общения с ней. Но он приезжал через день. Уговор был такой, что это происходило, когда я была на занятиях. Выкраивал время в первой половине дня. Или в обед. 1,5–2 часа. Иногда задерживался больше, если позволял график. Мать была не против. Но меня, по моему настоятельному увещеванию, всегда предупреждала, если он зависал подольше, чтобы мы не пересекались. Больше о моих отношениях с Ильей мы с ней не говорили. Я не поднимала темы, она тоже не спрашивала. Отсутствие нашего прямого общения, казалось, немного вернуло мне душевного равновесия. Мы не теребили старые зажившие раны друг друга, не вспоминали то, что уже вовсе и не нужно вспоминать. И хорошо, оба строим свою новую жизнь как можем. И не так все страшно, как я думала. Конферансье объявляет мой номер. Выдыхаю. Слава богу, Енисея сегодня в зале нет. Поводов переживать меньше. Даже настроение улучшается. Может, и правда я утрирую и шугаюсь теперь ото всех, памятуя недавнюю историю с Ковалем, который, слава богу, тоже отошел на второй план, видимо, поняв всю степень токсичности ситуации с моим бывшим мужем. И реально дышать стало все спокойнее и легче, когда нет рядом этих надуманных страстей. Сажусь за рояль под куцы и аплодисменты. Ну что я хочу? Это ресторан. Хорошо вообще, что кто-то приветствует. Беру первые аккорды. Руки снова сливаются с инструментом, со звукоизвлечением которого, конечно, стоит поработать. Поговорю с директором, пусть позовут мастера, он настроит инструмент, а то это несерьезно. В зале бывает разная публика, вдруг кто-то из солидных музыкантов заедет проездом. На мысли о посетителях на легкой части произведения, которое точно помню наизусть, глаза автоматически идут в зал. Смотрю бегло по сторонам и... сильно коряво фальшивлю. Палец соскакивает с черной клавиши, посылая по залу неуместную мажорную дисгармонию. Сердце гулко ухает в душе. Во рту неприятный привкус горечи. Глаза режет от боли. А все потому, что за одним из столиков в ресторане сидит Илья. Не один. С ним рядом сидит эффектная брюнетка в шикарном костюме.